Но пришло не только оно. Появилось понимание причины, по которой никто не знал о точном расположении крепости, она болталась в межмировом пространстве. Точно так же, как дворцы первых, которые я видел в чужих образах. Тем не менее, это было хотя бы объяснимо, в отличие от свалившегося на меня разноголосья. Сотни тысяч голосов, которые обращались не к кому-то, а к верховному богу Меркурию. Я было подумал, что сюда доносится воззвание последователей из моего нового мира, но для этого их было слишком много. Попытавшись определить источник обращения и хлынувшей вместе с ними силы, я внезапно столкнулся с чужим и пристальным вниманием, как будто эти смертные поклонялись не только мне, но и какому-то еще божеству. И прямо сейчас мы одновременно обратили на них внимание. Момент, и в голове прозвучал знакомый голос моей первой последовательницы. «Меркурий, наконец-то, никуда не уходи, я сейчас буду». Глава 21. Это было настолько ошеломляюще, что на миг я застыл, не зная, как реагировать. А к моменту, когда был готов ответить, Лера уже пропала со связи. Я же встряхнулся, отсекая ощущение множества роящихся голосов, которые чего-то от меня желали. Надо же, бывшая жрица не просто выжила, но и смогла обрести силу, как минимум не уступающую моей. Мьёльнир, который тоже уловил обращение девы, но естественно не слышал деталей, застыл на столешнице, уперев в меня вопросительный взгляд. Но объяснить я ему ничего не успел. Сверкнула вспышка портала, и из перехода появилась женская фигура, облаченная в облегающий брючный костюм темного цвета, а следом вылетел костяной конструкт, который одним скользящим движением оказался около стола, на котором расположился каменный еж. Надо сказать, Жорик сильно изменился, стал выше ростом, теперь доставая мне до плеча, раздался в ширину и серьезно модернизировал конечности, да и силы в нем было теперь куда, как больше. По концентрации мощи он не уступал моим спутникам. Впрочем, ничего удивительного тут не было, теперь он и сам относился к таким же, да и создавать его пришлось по сути заново, так как перенеслось только сознание. «Вы нас нашли, а где Сандал, что с ним и остальные?» Скрипучий голос наполнил помещение, и если в первых словах слышалась неприкрытая радость от встречи, то в последних чувствовалась тревога. Отошедший от состояния шока Мьёльнир бросил косой взгляд на меня и придвинулся к краю столешницы. «Идем. Вон там я видел диваны, устроимся, и я поведаю о наших приключениях». Приятели умчались в дальний угол большого помещения, а я шагнул навстречу Лере, от которой веяло настоящей божественной мощью. Да, оболочка была совсем иной, но вот душа и разум оставались теми же. Даже моя печать все еще была на своем месте. Моя первая последовательница сильно изменилась. Она не просто сформировала искру. Дева стала богиней, что превосходило меня по своим силам. Правда, прямо сейчас я тоже стремительно становился сильнее, напитываясь мольбами колоссального числа смертных. Когда я отсек десятки тысяч голосов, которые рвались в мою голову, то получилось оценить ситуацию в целом. И выходило, что ко мне обращались как минимум сотни миллионов людей, а то и гораздо больше. Уже собирался уточнить у нее, как так вышло, что она заполучила под свою руку такое громадное количество смертных, но тут богиня смерти заговорила сама. «Я рада, что ты нас наконец нашел. Все поисковые отряды занимались розыском нашего мира, в который пытались вторгнуться те ублюдки, но результата не достигли, а вера людей как будто не могла до тебя достучаться». Она была права. Обращения и мольбы, что постепенно становилось многоголосым фоновым шумом, я ранее не слышал. Видимо, для этого требовалось оказаться за пределами собственного мира. Зато сейчас все работало более, чем эффективно. «Как у тебя получилось? Они так легко сдались?» Лера усмехнулась и, захватив левой рукой хвост из длинных черных волос, пропустила их между пальцами. Они действовали только через аватаров, и сами же не допускали их внутрь цитаделей. Я обрела искру сразу после переноса разума, захватила новое тело, перебила тех, кто пытался вторгнуться в наш мир, и почувствовала, как реальность вокруг приобрела совсем иные черты. Только спустя несколько секунд поняла, что именно произошло. На момент замолчав, усмехнулась. А дальше все было просто. Я оказалась в центральной цитадели, и все, что требовалось делать, идти по прямой и убивать всех, кто сопротивляется, создавая себе армию из конструктов. Потом ударила по всем остальным цитаделям и захватила дом Гев полностью, со всеми его мирами и ресурсом. Бросив взгляд в сторону стены, на которой был изображен герб, хмыкнула. «Дом Кали, насколько я понимаю, достаточно крепкие сукины дети. Как ты с ними разобрался?» Новая информация не сразу уложилась в голове, осознание того, что на моей стороне не один мир и горстка воинов, а десятки миров и, судя по всему, настоящая армия, только проступала и еще не закрепилась. А наружу рвались десятки вопросов, и про обстоятельства разгрома противника, и про ее действия после этого. Очевидно, что дом Геф отныне перешел под управление Леры, но тут имелась масса нюансов, которые было бы интересно уточнить. Тем не менее, я благополучно сдержался, а в качестве ответа невозмутимо пожал плечами. Они пришли в наш мир следующими. Решили, что достаточно сильные и смогут заставить нас подчиниться. Стоит признать, были близки к успеху, но в итоге все закончилось вот так. Бывшая жрица кивнула, глянула на Жорика с Мьёльниром, которые увлеченно рассказывали друг другу о своих приключениях. Потом повернула голову к Диане. Прежде кто-то из них задал вопрос, я начал говорить сам. Знакомьтесь, это Диана, римская богиня и моя сестра, из иного мира, но сути это все равно не меняет. А это Лера, моя первая последовательница, в прошлом главная жрица, а теперь богиня смерти, захватившая дом Геф. Обе смерили друг друга взглядами и обменялись короткими кивками. Вот вроде и словом не успели переброситься, а какая-то толика неприязни уже имелась, без всякой на то причины. Женщины всегда оставались женщинами, даже заполучив искру. Поняв, что говорить никто из них не намерен, я вновь обратился к Лере. Думаю, стоит возвращаться. Сначала установим переход, а потом подумаем, как удержать эту крепость. В ее глазах полыхнуло удивление, к которому щедро примешивалась радость. «Ты знаешь путь домой?» В ее голосе было столько удовлетворения, что непроизвольно хотелось ответить утвердительно, но пришлось качнуть головой. «Пока нет, зато получил плетение, которые помогут выставить ориентиры, а мощи в накопителях крепости хватит, чтобы открыть переход в любую точку. Сам я в этом уверен не был, но местные сановники утверждали, что резерва энергии достаточно, чтобы дважды пронизать насквозь все скопление, если кому-то из наставников придет в голову обрести на смерть таким расточительным отношением к ресурсам. Мол, крепость духа, это один из самых важных объектов дома Кали, и башни сделали все для ее защиты. На фоне всех этих утверждений, факт открытия сюда портала Ройсом выглядел все более удивительно. Он прорвался в одно из самых защищенных мест дома Кали, миновав все многочисленные преграды. Причем еще в тот момент, когда крепость была замаскирована. Когда мы разбирались с обучающимися пятого этапа, я специально приказал их проверить, ни у кого не нашлось артефакта, способного пробить сюда переход, но с этим придется разбираться позже, после того, как я решу вопрос с дорогой домой и определюсь со своими действиями по отношению к дому Кали. Пока же я запустил поисковые плетения, ориентируясь на слепки энергии членов пантеона, Прохора и Ратибора. Энергия черпалась из накопительных систем крепости, что практически не нагружало меня самого, так что оставалась возможность побеседовать с Лерой. За те полчаса, что ушли у меня на поиск маршрута к новому дому, я успел получить ответы на часть своих вопросов. В распоряжении Девы и правда оказались колоссальные ресурсы, цитадели и крепости, часть которых была разбросана по мирам, а некоторые построены в межмировом пространстве. Множество солдат, которые ранее служили аватаром членов дома Геф, а теперь стали ее армией, и легионы новоиспеченных жрецов, которых богиня щедро одаривала силой. Конечно, в ходе короткой войны, которая закончилась полным разгромом противника, многие объекты получили повреждения, а некоторые из иерархов дома погибли. Если быть более точным, то почти все. Но она быстро восполнила потери, набирая под свою руку жрецов и последователей, и смогла добиться работоспособности всей структуры. Еще один важный момент. Лера стала единственной богиней, которая известна во всех мирах, что находились под ее контролем, не считая меня, конечно. Имя Меркурия бывшая жрица преподнесла в качестве верховного бога, что обеспечило громадное внимание смертных к моей персоне. Естественно, это сказывалось на моей божественной сути, я чувствовал, как мощь искры растет буквально посекундно, как будто я окунулся в озеро энергии и быстро впитываю ее в себя. Приятное ощущение, не говоря о стремительно растущей мощи, если так пойдет и дальше, то одна только вера смертных обеспечит колоссальное усиление и можно будет не заботиться о трофеях. Прямо сейчас, меня буквально распирало от объема поступающей силы, которая едва успевала усваиваться, каркас с трудом выдерживали подобные нагрузки. Ничего удивительного тут не было, дом Геф контролировал 587 миров, каждый из которых опосредованно перешел под власть Леры. И если раньше их жители питали своей силой команды аватаров, контролируемых жрецами, то теперь помимо них подношения приносились богине смерти, а с недавних пор еще и мне. Эта мощь, которая несравнима с объемом силы, что способен обеспечить один, отдельно взятый мир. Другое дело, что под крылом дома Кали находилось более 5000 миров, и пусть львиная часть их обращений питала силой тех, кто находился на захваченной территории и олицетворял собой власть, какая-то доля приходилась и на тех членов дома, что стояли по своему рангу намного выше. Даже если это взять в качестве примера всего несколько процентов населения каждого из миров, с учетом их количества, наши враги должны были располагать крайне мощными воинами, не говоря уже об артефактах и знаниях, которые те могли использовать. Да и в качестве источника силы можно было применять не только свою личную мощь. Накопители энергии никто не отменял. А на примере хранилищ мертвых душ, созданных домом Нахилар, было понятно, что энергию можно концентрировать не только в локальных артефактах. Никто не мешал создавать под нее емкости абсолютно любого масштаба. Что меня изрядно удивляло, у Леры даже не возникло мысли по поводу того, чтобы отправиться в свободное плавание. Да, ранее она присягала мне в верности, и печать моей божественной силы стояла на ее разуме. Но с такой колоссальной мощью, которой сейчас располагала дева, можно было запросто от нее избавиться. Если отталкиваться от моего опыта, подавляющее большинство смертных поступили бы именно так, как минимум по той причине, что контроль над таким количеством миров позволял ей стать богиней, что будет в сотни раз превосходить меня по своим возможностям. Более того, она уже сейчас была намного сильнее, и появись рядом в качестве врага, я сомневаюсь, что перевес в бою оказался бы на моей стороне. Тем не менее бывшая смертная явилась, как союзник, если быть до конца точным, в качестве одного из членов моего пантеона, не говоря уже о том, что дева добровольно представила меня в качестве своего верховного бога во всех мирах, что находились под ее властью. Безусловно, 30 минут было слишком мало, чтобы выяснить у нее абсолютно все детали, но в общих чертах картину я понял, а подробностями можно будет заняться чуть позже. У Леры имелся солидный архив разведывательной информации дома Геф, которая касалась всех относительно крупных игроков этого скопления. Еще она предложила использовать их центральную цитадель в качестве своего рода штаба. Крепость духа для подобной задачи тоже подходила, но боюсь, тут будет сложно организовать спокойную работу. Как минимум по той причине, что очень скоро рядом появится разведка дома Кали, следом за которой придут и штурмовые отряды. Увлекшись беседой, едва не пропустил момент, когда плетение закончило свою работу, обнаружив слепок энергии Оболенского, вернее, определив местоположение самого князя. Теперь можно было открывать портал. Обернувшись, я посмотрел на сановника, которого выбрал в качестве технического руководителя крепости на время своего отсутствия. Держать все системы защиты в активном состоянии. При попытке проникновения кого-то извне, уничтожать на месте. Само собой, за исключением тех, кого могу прислать я сам. Их вы распознаете по артефактам. Если возникнет критическая ситуация, немедленно сообщить. И любой ценой охранять точку привязки. Под последний я имел в виду созданный Мьёльниром артефакт, на который можно было нацелиться и открыть переход в крепость. Вот чего местные иерархи не знали, так это того факта, что он был не единственным. Спутник развернул десяток таких, используя в подобном качестве самые разные предметы. Даже если они найдут лазейку и попытаются все переиграть, у меня останется зацепка для того, чтобы нанести им визит вежливости. А для связи предполагалось использовать набор иных артефактов, один я забирал с собой, тогда как еще несколько штук оставались в крепости. Посмотрев на склонившегося в поклоне смертного, я подошел ближе, остановившись практически вплотную, коснувшись пальцами плеча, заставил выпрямиться и впился взглядом в лицо. Запомни одну простую вещь: если вы решите обойти данную клятву и предать меня, расплата будет жестокой, настолько, что каждый из станет молить об окончательной смерти, но никогда ее не получит. Тот растерянно моргнул, а уже через секунду в глазах мелькнул дикий ужас, и я утвердительно кивнул. Ты все верно понял. Ваши посмертные образы окажутся в отдельном участке свернутого пространства, обустроенном так, что каждая секунда станет для вас мукой, а длиться это будет целую вечность. Несколько мгновений мужчина молча пялился на меня, потом часто закивал. «Мы не подведем, господин. Дом Кали давно прогнил до основания. Это даже хорошо, что теперь мы с вами, в доме». Бросил вопросительный взгляд в сторону Леры, и я на момент даже растерялся. Только потом понял, что он посчитал богиню представительницей конкурирующего дома, который смог нанести удар по крепости духа и фактически объявил войну Кали. Я усмехнулся и чуть качнул головой. «Ты неверно смотришь на ситуацию, смертный. Перед тобой сила, которая в конце концов освободит все это скопление миров, а потом разберется в том, что тут на самом деле происходит». По его лицу снова скользнула тень растерянности, но я уже махнул рукой Мьёльниру с Жориком, которые все это время провели за беседой, активно обмениваясь впечатлениями. «Пора отправляться». Спустя мгновение оба были рядом, а я посмотрел на Диану с Лерой. Переход выведет к Оболенскому. Где он и чем занят, неизвестно. Если что, постарайтесь не удивляться и не убивать людей, не разобравшись в том, что происходит. Хорошо, дождавшись от них утвердительных кивков, потянулся к накопителям крепости, зачерпнув оттуда настоящую прорву мощи и пустил в дело одно из трофейных плетений. То самое, что позволяло пробивать тоннели в межмировом пространстве, а не просто разворачивать порталы в пределах границ одного мира. Довольно усмехнувшись при виде заполыхавшей арки перехода, я шагнул в нее первым, и сразу же провалился в пустоту, в буквальном смысле этого слова. Целая секунда ушла на то, чтобы понять, я банально лечу в воздухе. То ли сказался недостаток моего опыта обращения с подобными комплексами плетений, то ли механика открытия дальних переходов не предполагала высокой точности, но выбрался я из арки на высоте нескольких километров и сейчас находился в свободном падении. Сформировав воздушную подушку, притормозил, замедлив скорость снижения. На момент в голове вовсе возникло сомнение в верности координат, но потом я почувствовал божественные печати в разумах членов свиты. Практически все они были сейчас внизу, а стоило мне опустить взгляд, как стало понятно, в усадьбе они собрались точно не для того, чтобы отдохнуть, потому как мало кто станет устраивать пикник в окружении многочисленной вражеской армии. Прохору было не по себе. Его старший брат наверняка бы выразился куда жестче, но юноша предпочитал обходиться в своей жизни без крепких выражений, хотя сейчас они то и дело всплывали в голове. Все пошло наперекосяк сразу после исчезновения Меркурия. Вроде бы эту картину наблюдали только они сами и никто не мог проболтаться, но о случившемся каким-то образом прознали все заинтересованные лица. Его сиятельство Оболенский утверждал, что это все разведка Кали, которая еще осталась в их мире и наверняка вела наблюдение, что скорее всего было истиной. Уже через полчаса после пропажи их лидера, появились первые статьи о пропаже Верховного Бога. Именно так, с обозначением его позиций кавычками, как будто и не бог он вовсе, а притворившийся им смертный. Потом пошла волна заявлений от аристократов, в которых те утверждали, что Меркурий использует человечество для удовлетворения своих личных амбиций. И раз уж дело действительно обстоит так, что все миры поделены между мощными домами, которые способны стирать их в порошок, то лучше стать частью одного из подобных, а не сражаться за независимость. Собственно, какой в этой самой независимости прок, если они все равно по сути подчиняются Меркурию? Все происходило стремительно, какие-то пара часов и весь мир бурлил от новостей, а потом было объявлено о создании коалиции, лидеры которой пообещали привести пособников Меркурия к повиновению и принудить их оставить планы по порабощению человечества. Некоторые вовсе намекали, что у них уже есть предложение от куда более серьезной силы, которая при необходимости легко раздавит и самого Верховного Бога, даже если тот вернется. Скорее всего, и тут поработала разведка дома Кали. Иначе откуда у вражеской коалиции взялись плетения для открытия порталов? Именно с их помощью они принялись стягивать под Владивосток свои войска, которых, надо сказать, было немало. Знать империцин, итальянцы, испанцы, немцы, некоторые из малых японских кланов. Что самое удивительное, было полно индийцев, которые составляли едва ли не четверть всей армии. Пруссия, Англия, Австрия, Польша, Швеция, Чосон, Япония и Оттаманская порта официально объявили о нейтралитете, но это означало лишь отсутствие среди врагов тех аристократов, что находились на военной или гражданской службе. Указывать свободным дворянам, с кем им воевать, а с кем нет, монархи не могли. Тем не менее, его сиятельство Оболенский, что фактически принял командование на себя, отсутствию войск этих стран был весьма рад. Справа появилась фигура самого князя, и Прохор отвлекся от размышлений, повернув голову в сторону аристократа. Тот с довольным видом подкрутил правый ус. Все больше и больше их решили не размениваться по мелочам и все силы сюда бросить, на усадьбу. Полковник потянулся и, довольно ухнув, вытащил из кармана фляжку. Открыв, сделал глоток и передернул плечами. С сомнением посмотрел на юного бога посмертия и, чуть поколебавшись, закрутил крышку. Вернув флягу на место, решил не предлагать. Шумно выдохнув, потянулся. Эх, куда ж нам столько трупов то девать, а? Им то что, умрут и умрут. А нам потом возись, убирай все это куда-то. Могли бы нас самих на битву позвать, куда-нибудь под Милан, или в Индию эту. Пусть бы местные раджи сами завалы из тел разгребали. Теперь уже Прохор посмотрел на князя с изрядным сомнением. Потом глянул на карман, в который тот убрал фляжку. Сражение и так обещало быть непростым, а если командир при этом еще и окажется пьян, все может обернуться совсем скверно. Сам кавалергард ход мысли юноши тоже уловил. Качнув головой, протянул. «Не о том думаешь, солдат, и зря опасаешься. Врагов много, но чем они могут по нам ударить? Печатями, которыми с ними дом Кали поделился. Так вряд ли они что-то дельное этим собакам дали. Своим собственными плетениями, только с большей силой, нам это, как щекотка. Родовые алтари с собой притащит, это могло бы стать проблемой, согласен. Но только в случае отсутствия вокруг леса. Помнишь ведь, что Меркурий с ним сделал?» Помолчав, добавил: «Как бы они ни пыжились, прорваться к нам все равно не выйдет. Половина здесь и останется, а остальные подожмут хвосты и будут драпать до горизонта. Если мы позволим, конечно». По ступеням усадьбы, около которых они стояли, быстро спустилась Кристина. Остановившись рядом, гневно выдохнула: «Поступил официальный ответ из Петербурга. Они не станут вмешиваться. Император запретил дворянам участвовать в конфликте и привел армию в полную боевую готовность, но заявил, что не собирается из-за нас воевать в половине мира». В разуме Прохора полыхнуло разочарование, смешанное со злостью, а Оболенский по очереди подкрутил усы и безразлично пожал плечами. «Нет, так нет. Значит, и добычи ему не видать. Главное, Симеон с нами. Уразов со своей дружиной тоже прибыл. Остальные князья подтягиваются. И кавалергарды мои здесь». Рыжеволосая девушка при упоминании солдат яростно сверкнула глазами. Алексей по их поводу распоряжение прислал: «Вернуть всех в казармы и сделать это немедленно». Заявил, что не потерпит участия его лейб-гвардии в подобном конфликте. В случае отказа выполнять прямой приказ, станет считать это изменой. Секунду помолчав, уже тише добавила: «Еще намекнул, что гвардия пригодится позже, когда настанет время делить сферы влияния». Оболенский беззлобно усмехнулся, а когда начал отвечать, в его голосе прорезалась неожиданная горечь. «Все бы им отбирать да делить, и кровь за это лить, да побольше. Бабы ж еще нарожают, а новые земли государям взять неоткуда. Невоспроизводимый ресурс в отличие от солдат. Хоть бы один на самом деле о стране думал, а не тараканом в своей голове панцири полировал». Замолчав, глянул на Прохора и, заметив, что тот смотрит наверх, чуть прищурился: «О вечном размышляешь, солдат?» Юноша медленно качнул в ответ головой: «Да нет, там сверкнуло просто что-то, и силой вроде как пахнуло», — объяснил свое поведение юноша. «Силой говоришь?» — тоже поднял голову вверх Оболенский. Пару секунд помолчал, всматриваясь в небо, потом расплылся в довольной улыбке. «Похоже, это к нам Меркурий падает, а с ним еще кто-то». Расхохотавшись, окинул собеседников взглядом и добавил: «Представляете, как эти идиоты сейчас удивятся». Глава 22. Рядом мелькнула фигура Мьёльнира. Каменный еж притормозил, поравнявшись со мной, и тоже посмотрел вниз. «Они что, решили напасть, пока нас не было, подлецы?» Неожиданная реплика заставила усмехнуться. Но по сути, спутник был прав. Судя по всему, местные патриции решили воспользоваться моим отсутствием и разобраться со свитой. Более того, не удивлюсь, если их к этому кто-то грамотно подтолкнул. Первой мыслью было просто накрыть их единым ударом. Мощь искры позволяла спалить всю собранную армию одной атакой. У тех, кто перешагнул ранг великого мастера или располагал сверхмощными артефактами, возможно и вышло бы выжить, но никто не мешал уничтожить их повторным накатом силы, останавливав факт того, что внизу было множество смертных, которые явились сюда по воле своих господ. Гвардейцы, вассалы, части регулярных войск, масса подневольных людей, большая часть которых не заслуживала немедленной смерти. Потому я выбрал иной путь. Вновь замедлившись, подождал, пока со мной поравняются обе девы и падающий рядом с ними Жорик, после чего приказал им ничего не предпринимать без команды, а сам устремился вниз, быстро набрав скорости и окружив себя сверкающим щитом. Мое появление заметили не сразу, даже обнаружив, не придали серьезного значения, я лишь почувствовал касание поисковых плетений, при помощи которых противник пытался отслеживать перемещение целей. Зато сразу взмыл вверх яростно рычащий сандал, да плеснуло радостью от членов свиты, чьи эмоции сейчас ощущались куда как ярче прежнего. Каналы связи с Оболенским и Прохором, что находились внизу, установить тоже вышло сразу же. Все оказалось именно так, как и выглядело на первый взгляд. К моей усадьбе заявилась целая коалиционная армия, желающая уничтожить всех, кого здесь обнаружит. Посчитали, что раз я вычеркнут из уравнения, у них появился шанс. Я остановил снижение в нескольких сотнях метрах над землей. Несколько секунд подождал, пронизав пространство божественной мощью и выискивая ключевые цели среди тех, что были мне нужны, монархов, генералов и патрициев, на которых остались отпечатки силы, характерные для членов дома Кали. Раз они общались с теми, то значит следы должны обязательно сохраниться. Раньше я не умел их определять, да и силы для этого было недостаточно. Но знаете ли, иногда крайне полезно почерпнуть массу образов из памяти иерархов могущественного дома. Знал бы Ройс, к чему приведет его попытка спасти свою жизнь, дважды бы подумал прежде чем активировать свой артефакт. Хотя скорее всего этот потомок циклопа все равно использовал единственный шанс убраться с поля боя, не думаю, что ему было дело до судьбы дома Кали. В любом случае, сейчас я мог отследить каждого, кто лично контактировал с представителями противника. Более того, отыскал и самих агентов вражеской разведки. Как минимум, трое из них присутствовали в лагере армии, наблюдая за ситуацией. Выяснив все, что нужно, я начал действовать. Накрыл вражеский лагерь аурой, надавил силой, гася открытые порталы, через которые продолжали прибывать войска, разрушая стационарные барьеры, которыми был прикрыт лагерь смертных, и буквально растворяя их личные кольчуги. К такому те оказались не готовы, хотя отреагировали сразу. Моментально отработали артефакты высшей знати, формируя вокруг хозяев новые барьеры. Полыхнули энергетические доспехи великих мастеров, которые на этот раз влили в них всю доступную силу. Но это не помогло, я надавил вновь, лишая их защиты, заставляя почувствовать себя слабыми и ни на что негодными. Вводя в состояние дикого ужаса, смертные наверняка ощущали себя так же, как я, когда смотрела на фигуру громадного дракона, парящего в небе над Петербургом. Следом разлилась аура, яростная, хлещущая по разумам и заставляющая людей валиться на землю. Чего-чего, а гнева сейчас во мне было вдосталь. Вы решили предать меня, поверили обещаниям лживых тварей, что пришли в ваши дворцы и нашептывали в уши приятные слова, обещали власть, силу и богатство, что будут намного больше прежних. Я использовал все тот же глаз, но теперь в него было влито столько божественной мощи, что слова грохотали, а звук ударной волной разлетался по окрестностям. Несколько секунд помолчал, давая им осознать услышанное и понять, кто именно появился на поле боя. Потом продолжил: «Вы были предупреждены. Я во всеуслышание заявил, что вас будут соблазнять посулами и предлагать то, чего вы никогда не дадут. Захотят использовать в своих целях, а потом сделать рабами. Но вы не пожелали прислушаться. Поддались на сладкие речи и привели врагов к моему порогу. Желали убить верных мне людей. Еще не успели отгреметь последние слова, а в воздух взметнулись три фигуры. Те самые разведчики дома Кали, сейчас сдавленные моей силой и лишенные возможности что-то предпринять. Момент, и вся троица полыхнула ярким пламенем, заполнив округу дикими воплями, которые я само собой усилил так, чтобы их слышали абсолютно все. Да, не слишком гуманно, но это были враги, к тому же совсем не готовые к встрече с новым мной. Вскрыть их защиту и выпотрошить память удалось без особенных проблем. Подождав, пока оставшийся от их тел мелкий пепел развеется в воздухе, я заговорил вновь: «Это были те, кто окрутил ваши разумы. Теперь черед тех, кто предал человечество, пожелал заключить в оковы своих же подданных и самому оказаться главным рабом, стоя над ними. Если гибель разведчиков дома Кали не вызвала у вражеских лидеров практических никаких эмоций, то к такому повороту событий они оказались не готовы. Божественная сила давала возможность услышать все происходящее, так что я прекрасно улавливал крики патрициев. Детали у них отличались, но суть была одной и той же. Их уговорили принять участие в этом самоубийственном рейде, а то и вовсе заставили. Тогда как сами они отговаривали всех от подобного безрассудства и отправились в поход с единственной целью – содействовать мирным переговорам. Если совсем коротко, они абсолютно невиновны и карать их ни за что. Что самое интересное, в отношении какой-то части кричащих людей, это вполне могло оказаться правдой. По крайней мере, если брать тех, кто не общался с разведчиками до Макали и был связан вассальной присягой, обязующей выполнять приказы господина. У них и правда не имелось выбора, уклониться от прямой команды сюзерена невозможно. Но среди смертных насчитывало 19 человек, которые тесно контактировали с представителями врага, и сегодня они должны были умереть, перед этим поделившись со мной своей памятью. Выждав, пока хаос достигнет своего апогея, я заговорил вновь. «Можете не кричать, мне известно, кто из вас абсолютно точно виновен. Прямо сейчас умрут только они. Что до остальных, с ними разберутся позже». Вот теперь они замолкли, обескураженно озираясь по сторонам и невольно поглядывая друг на друга. Понятное дело, ни один из них не представлял, каким образом я стану выбирать цели, и потом каждый гадал, не попадет ли он сам под удар. Когда 19 человеческих фигур окутались пламенем, что разрушало артефакты и барьеры, одновременно лишая их возможности говорить, но при этом не трогало плоть и одежду, мне показалось, что над лагерем пронесся слитный вздох облегчения, а через секунду снова загремел мой голос. Эти несчастные не просто погибнут в муках, они будут обречены на них и после своей смерти. Я лично позабочусь о том, чтобы каждая секунда их посмертного существования была наполнена болью. Само собой, ничего подобного я делать не собирался. Слишком несоразмерно жестоким выходило наказание, вечная боль в обмен на один проступок. Конечно, их биография наверняка полна иных моментов, которые не слишком соответствуют морали, но таких во множестве у каждого. Тем не менее, какой-то промежуток времени они и правда поживут в суровых условиях. Попрошу Прохора выделить отдельный угол и наложить на них необходимость постоянно питаться, а еду пусть добывают себе сами. 19 монархов и высших патрициев, которые будут жить крестьянской общиной и охотиться на зайцев, полусотни лет в таком режиме будет вполне достаточно, чтобы осознать свою неправоту. Зато прямо сейчас им и правда предстояло получить свою порцию боли. Новые вспышки пламени, человеческие крики и потоки информации, что врывались в мое сознание. Теперь мне было известно все, кто из их людей согласился пойти добровольно, кто поддержал решение обеими руками, в надежде поднять собственный статус, а кто и правда был вынужден подчиниться приказу. Явившиеся к моей усадьбе войска замерли. Десятки тысяч людей ждали решения своей судьбы, молча смотря на парящего в воздухе меня. А как известно, хороший бог никогда не разочаровывает смертных. Ваша судьба решится позже. Пока оставайтесь на своих местах. Каждый, кто попытается бежать, обязательно будет пойман. На вашем месте я бы даже не пробовал. На момент в воздухе появилась фигура Сандала, мощный серебристый дракон, который стал изрядно больше, черпая поступающую ко мне энергию, с ревом промчался над лагерем, заставляя солдат прижиматься к земле и испуганно коситься в небо. Потом точно так же неожиданно пропал, продемонстрировав свои возможности. Если до этого я чувствовал в сознании некоторых смертных желание убраться подальше отсюда, сделав это немедленно, то теперь таких серьезно поубавилось. А тех, кто все же рискнет попробовать, и в самом деле поймает Сандал. Решив, что и так уделил им более чем достаточно внимания, я устремился вниз. Стоило ногам впечататься в землю, как сразу же оказался окружен соратниками. Найхва, Ратибор, Прохор, Кристина, Ульяна со Сукой, Улих, появившийся откуда-то сбоку Шуйский. На момент я оказался средоточием общего внимания, кто-то спрашивал о произошедшем, часть девушек ринулась, чтобы заключить меня в объятия, а Оболенский протягивал фляжку, предлагая выпить за успешное возвращение. Спустя пару секунд рядом приземлились Лера с Дианой, а затем в землю врезался Жорик, что немедленно переключило фокус внимания. Первой отреагировала Кристина, шагнула вперед, всматриваясь в богиню смерти. Лера, та с улыбкой кивнула и поляну перед усадьбой немедленно огласил девичий визг, быстро сменившийся валом вопросов. Поняв, что просто так они не успокоятся, Я отступил в сторону, привлекая к себе внимание. Убедившись, что большая часть взглядом устремлена в мою сторону, кивком указал на спасенную римскую богиню. «Хочу представить вам свою сестру, Диана, покровительница охотников и беременных, из иного мира, но из того же пантеона, что и я сам». К ней они, понятное дело, отнеслись более настороженно, хотя и с участием, особенно после того, как я упомянул, в каких условиях она находилась. Постаравшись сделать это сжато и коротко, чтобы не задеть гордость богини, когда процедура взаимного представления закончилась, рядом громыхнул бас Оболенского. «Твое сиятельство, ты просто обязан нам все рассказать и поделиться, откуда в тебе столько силы, что меня по позвоночнику ледяной ветер порой гуляет». Переведя взгляд на Леру, осторожно добавил: «А вот ваша сила вызывает совсем другие желания, юная дама». Дева сверкнула глазами, непроизвольно плеснув силой, и кавалергард довольно подкрутил левый ус. «Всегда любил женщин с искоркой, с ними не заскучаешь». Богиня смерти впилась в него яростным взглядом, а я шагнул в сторону ступеней, не собираясь допускать превращения небольшой сцены в полноценный драматический акт. Разберутся со своими отношениями потом, когда немного успокоится. Один недавно ожидал битвы, не будучи уверенным в победе, пусть наверняка и говорил всем остальным совсем иное, а вторая только что вернулась в родной мир после того, как захватила изнутри дом Геф, что правил сотнями миллиардов разумных. Как по мне, тоже немалый стресс. Спустя минуту мы уже обосновались в большой гостиной второго этажа. Да, рядом все еще оставались войска противника, но опасности они уже не представляли. С ними разберутся позже, для этого будет достаточно гвардейцев и следователей. А с крепостью духа у меня имелась прямая связь. Сразу несколько человек получили четкий и однозначный приказ связаться со мной, как только появится противник или возникнут иные проблемы серьезного масштаба, включая ворву, которую я поставил вне категории, сделав неприкосновенной для всех прочих и наделив возможностью вмешиваться в процесс управления, отдавая приказы кому угодно. По той простой причине, что деву считали моей сообщницей, которая помогла расправиться с наставниками, а затем и со всеми остальными. В случае возвращения крепости под власть Дамакали, ее не ждало ничего, кроме смерти. Поэтому Варва носила сразу несколько защитных артефактов, созданных Мьёльниром, и распоряжалась отрядом из пары десятков костяных конструктов, оставленных ей Лерой, а еще была готова убить всех и каждого, лишь бы остаться в живых самой. В случае ее гибели, я тоже должен был получить сигнал. Трофейные техники Дамакали были способны на многое, включая и такое. Рассказ о моих приключениях занял не так много времени. В целом, там и рассказывать было нечего, выжил в первые минуты, получил информацию и воспользовался очевидной уязвимостью системы, которую не видели те, кто внутри нее вырос. Вот Лера излагала куда дольше, начиная от схватки с прежней владелицей ее нынешнего тела, продолжая битвой за центральную цитадель дома Геф и заканчивая штурмом всех остальных крепостей, которые находились под их властью. Потом последовала история о переформатировании гарнизонов, наборе жрецов, развертывании храмов и убеждении выживших команд связи, что еще какое-то время им придется заниматься старым делом, повинуясь ее приказам. Иными методами перехватить управление над таким количеством миров было невозможно. На первых порах ей пришлось оставить старых аватаров, начав подготовку к их замене на молодых богов, по отдельному пантеону на каждый мир. Тысячи воинов, которые при необходимости встанут под наши знамена вместе со своими свитами. В будущем, само собой, пока все это было только в планах. Следом изложили свою историю и они, о том, как молниеносно среагировала разведка Дамакали и насколько легко поддались патриции, угрозах и предложениях сложить оружие, признав мою гибель. В таком случае, каждому обещали место в новой элите нового мира и толику всех тех богатств, на которые рассчитывали члены коалиции. Когда разговор затих, все какое-то время помолчали. Первые и самые бурные эмоции были выплеснуты, история озвучена, и сейчас осталась лишь радость от того, что все в порядке и никто не погиб. Уверен, они бы справились с атакой. Все же, живой лес способен поглотить прорву энергии, да и выплеснуть может не меньше. Прорваться через него было бы крайне затруднительно, а в воздухе их бы точно нашлось кому встретить, от Сандала с Захаром до призрачных соколов Оболенского. Тем не менее, случается всякое, особенно, если речь идет о крупном сражении. Кавалергард, который сидел за массивным столом, крутя в руках чашу с вином, задумчиво цокнул языком и поинтересовался: «А что дальше будем делать, сиятельство? Ждать, пока этот дом Кали снова к нам пожалует? И как с миром нашим быть? Мы вроде его защищать собирались, а теперь получается нас война большая ждет где-то там, совсем далеко». Я перевел взгляд на князя и слегка пожал плечами. «Во-первых, портал открывается за пару секунд, а во-вторых, если оставить дом Кали в покое, то рано или поздно они действительно придут, только отправлять отряды не станут, соберут побольше силы и ударят так, чтобы уничтожить всю планету, вместе с нами, всеми людьми и скорее всего даже солнцем». Кавалергард мрачно вздохнул, а я продолжил: «Ждать мы их не станем, ударим сами и первыми». В глазах Патриция мелькнул интерес, и он подался вперед. На мне же сошлись заинтересованные взгляды всех присутствующих. «И как именно мы это сделаем, сиятельство?» — озвучил общий вопрос Оболенский. «Мы заберем у них самое ценное, князь, человеческую веру», — обозначил я общую концепцию своего плана. Глава 23. Во взглядах соратников появилось некоторое непонимание. Выделилась только Диана, которая сразу же понимающе кивнула, чем заслужила неодобрительные взгляды от почти всех представителей женской части свиты. Я же принялся излагать подробнее. Основной ресурс, который требуется каждому дому в захваченных мирах, — человеческая вера. Именно с ее помощью они обретают силу. Ради нее захватывают новые территории и используют сопряжение. Причем, они разделяют последователей между собой. Часть смертных поклоняется местным богам, что постоянно присутствуют в мире, но куда большее число обращается к тем, кого в глаза ни разу не видели. На секунду замолчав, добавил: к иерархам дома Кали, которым тоже нужна подпитка энергией, чтобы держать в узде подчиненных. Какое-то время все помолчали. Потом зазвучал гулкий бас Оболенского: в качестве стратегии, выглядит крайне перспективно. Но вопрос у меня появился, сиятельство, как мы это сделаем? Они ж поди не первый год, а то и не первый век людей окучивают. Накрепко им нужные имена в голову вдолбили. Я чуть усмехнулся: так оно и есть. Только что-то подсказывает, они ни разу не сталкивались с настоящим сопротивлением. В оттенках разума Патриция мелькнуло недоумение, и он сразу же уточнил: а как же вольные? Эти только спят и видят, как бы им всех богов под корень извести. И ведь почти во всех мирах есть. Мне оставалось только кивнуть. И ты снова прав, князь. Но ты же помнишь методы вольных: тайная работа, вербовка новых бойцов, убийство и нападение из-под тишка. Они даже не пытались работать с широкой аудиторией. Оболенский задумчиво прищурился, а в беседу включилась Кристина: идея мне нравится, но как ты собираешься что-то донести до людей в мирах, которые под чужим контролем, и что предложить? Вопрос был дельным, тогда как ответа, на первый взгляд, попросту не существовало. Но это только в том случае, если не учитывать мои новые знания и выросший уровень силы, новых богов, тех, что несут в мир справедливость, а заодно помощь, богатство и защиту от произвола сильных. Теперь в разумах почти всех присутствующих отчетливо подсветилось непонимание. Только Найхва, которая уселась рядом, обхватив меня за руку, никак не реагировала. Но дева, кажется, и вовсе не слушала, что я говорю, просто наслаждаясь моим присутствием. А вот Лера, кажется, догадалась, о чем идет речь. Чуть подавшись вперед, вопросительно глянула на меня: для такого понадобятся люди, вернее, молодые боги с новыми искрами. Это потребует времени, тем более, если речь будет идти о большом их числе. Позади хозяйки зашевелилась фигура Жорика, который до того тихо беседовал с Мьёльниром и Сандалом. Судя по тому, что я улавливал, они обсуждали сладкое, клубнику, куропаток и, как это ни странно, женщин. Теперь же спутник богини смерти выпрямился и, посмотрев в нашу сторону, проскрипел: можно использовать конструктов. Мьёльн сможет обеспечить связь и тогда выйдет контролировать их даже в чужом мире. Мысль была не самой плохой, но, боюсь, костяные конструкты, несущие добро в массы, не самый эффективный подход. Смертные точно поймут все не так, как надо. Лера это тоже осознавала, я все еще ощущал ее эмоции, пусть и не так хорошо, как раньше. Да и ее ментальный контакт с Жориком тоже почувствовал. Не знаю, как именно она сформулировала отрицательный ответ, но спутник вроде не расстроился, просто развернулся, двинувшись обратно к ожидающим его приятелям. Я же, посмотрев на его хозяйку, принялся говорить: нужно лишь заронить зерна сомнений, ударить по методам, которые использует Дом Кали, и обернуть их против самих создателей. Безусловно, люди нам потребуются, но у меня уже есть кое-кто на примете, идеально подходящий для подобной подрывной деятельности. Идея нанести удар по последователям, которые питали Дом Кали силой, пришла в голове после беглого знакомства с образами из памяти иерархов крепости духа. С их помощью я смог оценить потенциал противника и его структуру, поняв, что сражаться с ними классическими методами не слишком разумно. Безусловно, это возможно, но выльется в долгое противостояние, множество сражений, массу потраченного времени и колоссальный расход ресурсов. Тем более, у нас и армии, как таковой, сейчас не имелось. Да, были солдаты Леры, которые теперь служили ей, и имелись ее же жрецы, но первые только недавно узнали, что теперь у них новая госпожа, а у вторых были совсем крохи опыта. Даже если богиня сразу наделила их большой силой, знание о том, как эту мощь применять, у них от этого не прибавилось. Да и сложно будет сформировать из разбросанных по сотням миров жрецов цельное боеспособное соединение, не говоря о том, что они являются единственными представителями Леры на местах, которым можно полностью доверять. Своим возвышением и властью каждый обязан только ей, и их не так много, чтобы можно было безболезненно забрать какую-то приличную по численности часть. Потому, пусть формально за нашими спинами теперь и находилась громадная масса миров, но на деле это было рыхлое образование с компонентами враждебных групп, оставшихся от дома Гев. Требовалось время, чтобы его структурировать и навести порядок. Именно от этого я и отталкивался, когда решил, что оптимальным вариантом будет нанести удар по самому уязвимому месту каждого пантеона, его последователям. Диана с подобной концепцией была хорошо знакома, оттого сразу поняла, что я имел в виду. Но вот у всех остальных опыта войн между пантеонами еще не имелось. На другом краю стола чуть двинулась Ульяна, сидящая рядом с Прохором. Посмотрев на меня, поинтересовалась: и кто именно подходит? У нас не так много верных людей. Глянув на деву, я улыбнулся: зато у нас есть банда гордых морских охотников, которые уже давно засиделись в четырех стенах. Думаю, они даже обрадуются, когда узнают, какая именно задача им предстоит. Дева медленно наклонила голову, но сразу же задала еще один вопрос: а если они по нам ударят, Дом Кали, в смысле? Ты же сам сказал, они могут уничтожить этот мир. Да и те, что захватила Лера, если все выяснит, наверняка захотят загрести под себя. Об этом я, само собой, тоже думал. Как только враг поймет, кто именно наводит беспорядок в его владениях, то немедленно пожелает нанести ответный удар. Да и о смене власти в доме Гев они наверняка тоже в курсе. Могу поспорить, их владетели уже поглядывали на сотни миров, что раньше принадлежали конкурентам, и прикидывали, как именно их проще всего прибрать к рукам. Скорее всего, дожидались полной оценки ситуации. Все-таки Лера благополучно перебила почти две трети членов Дом Гев, которые находились в цитаделях, среди которых было наверняка немало агентуры их соперников. Мы не станем ждать их следующего визита сюда. Сами предложим переговоры от имени бывшего Дома Гев и заявим, что желаем обеспечить взаимную безопасность друг для друга, заключив нужные соглашения. Дева непонимающе нахмурилась: раз с ними можно просто договориться, зачем тогда отправлять морских охотников? По моему лицу снова скользнула усмешка: они не станут договариваться. Пообещать что-то могут, но никто не будет давать обязывающие клятвы и тем более заключать договоренности от имени всего дома. Зато эти отпрыски циклопов наверняка явятся, чтобы посмотреть нам в лицо и оценить лично. Теперь в глазах девы отразилось понимание. Это даст время, чтобы раскачать ситуацию на их собственной территории и подготовиться к войне. Верно, я утвердительно наклонил голову. Все так, отвлечем их внимание, заставим потратить время на переговоры, подбросим угроз, разбавим намеками на потенциальных союзников и неведомые тайны, заставим потратить время и ресурсы на выяснение всех обстоятельств, а сами будет изо дня в день подрывать основу их мощи, взращивая сопротивление. Не сказать, что план был идеален, но все иные варианты, которые приходили ко мне в голову, были куда хуже. Мы не могли противостоять врагу в открытую, он превосходил нас по силе в десятки раз. Все, на что хватило бы наших возможностей, продержаться какое-то время, а потом бежать, и это в лучшем случае. Напротив снова загудел бас полковника кавалергардов: а нельзя просто вломиться к ним и скрутить всем шеи? Командование же у них какое-то имеется, штаб, в конце концов. Заметив выражение лиц остальных присутствующих, Патриций сразу же добавил: «Ну, положим, не прямо сейчас, а чуть потом, когда сильнее станем. На Меркурия вон посмотрите, он же сейчас кого угодно в бараний рог скрутит». Отчасти князь был прав, атаку на башне я тоже рассматривал в качестве одного из вариантов. Проблема была лишь в том, что их точное местоположение было известно немногим. В крепости духа подобной информацией располагал лишь мастер Хвей, который погиб первым. К тому же, что-то мне подсказывало, там мы столкнемся с такими монстрами, одолеть которых в нашем текущем состоянии невозможно. Скорее это нас сожрут, даже не подавившись. Переведя взгляд на Патриция, я качнул головой. Расположение башен неизвестно, да и сил у нас не так много, чтобы с ними справиться. Даже сейчас это будет тяжело. Тот выразительно покосился на Леру, заставив ту поджать губы, а прокомментировал прозрачный намек. Представь, сколько энергии они могли собрать в накопителях за прошедшие сотни лет, и в кого могли превратиться сами, ежедневно получая подпитку от жителей тысяч миров. Мне поклоняются в 500 с лишним, и я ощущаю эту мощь всего один день, но искру едва не разрывает от притока энергии. Какой уровень силы получит тот, кто будет впитывать пятикратно большую силу на протяжении сотен или тысяч лет, я даже представлять не хочу. Теперь на лице Патриция появилось понимание, а вот с торца стола послышался голос Василины. «А как же наш мир? Вы сказали, что время перебираться в цитадель, которая висит в пространстве, но что будет здесь? Мы просто всех бросим, оставим на жрецов?» Судя по эмоциям, которые я ощущал, дева переживала вполне искренне. В чем-то я ее понимал. Старые системы сдержек и противовесов были снесены, во многом моими собственными усилиями. Плюс здесь возник мост в иной мир, где до сих пор оставался Олег, у которого не вышло в нужный срок добраться до перехода. Да и внимание домов мы привлекли изрядное. С другой стороны, стоит нам уйти, как уровень потенциальной угрозы автоматически снизится. Без меня и моей свиты, здесь не будет целей, которые оправдают расход ресурсов, необходимых для уничтожения целого мира. Да и отправлять элитных бойцов смысла тоже не будет. Зачем? Ради того, чтобы выпотрошить десяток местных монархов, которые даже не поймут, из-за чего умирают. Впрочем, выделить кого-то для контроля над ситуацией все равно было необходимо. Во-первых, здесь оставалось немало смертных, которым я в какой-то степени был обязан. Часть я, возможно, заберу с собой, но кто-то точно задержится здесь. Да и в целом, у меня уже появилась определенная эмоциональная связь с этой землей. А во-вторых, тут был проход в мир, где находилось что-то крайне ценное для вольных. И если через портал можно было перебросить ограниченное количество материи, то вот такой стационарный проход позволял загонять туда все, что угодно, в любых объемах. После знакомства с техниками порталов, я понял, почему боги часто использовали корабли. При должном количестве топлива, лететь им требовалось не так уж и долго, от нескольких часов до десятка дней, в зависимости от удаленности нужной точки. А вот объем груза они могли перевозить практически любой. Особенно, если вспомнить про технику сворачивания пространства, которая в случае с порталами работала только в микроскопических объемах, вроде того кармана, где хранился мой меч. Попытка пронести что-то более масштабное заканчивалась полным распадом участка пространства, без всяких внешних последствий, но вот внутреннее содержимое уничтожалось безвозвратно, тогда как на кораблях подобных артефактов можно было перевозить сколько угодно. Если вспомнить, какой объем мог вмещать один из них, то выходило, что единственное судно способно доставить армию из сотен тысяч конструктов или десятки тысяч тонн необходимого груза. Так что прямой мост в иной мир – это весьма ценный объект, тем более, если вспомнить, куда именно он ведет. Повернувшись к Василине, я озвучил решение, которое крутилось в голове с момента, как я понял, что в самом ближайшем времени мы переберемся в место, расположенное крайне далеко отсюда. Я оставлю своего представителя, члена свиты, который станет надзирать за этим миром от моего имени, а старшие жрецы будут контролировать процесс. Одетая в зеленый брючный костюм дева, с некоторым сомнением хмыкнула. «И кого ты думаешь оставить править?» Вздохнув, я поправил ее. «Надзирать, а не править, это абсолютно разные вещи. А оставлю я твоего деда, Симеона Шуйского». Вот теперь Наихва, которая все это время молча сидела справа, прижавшись ко мне всем телом, встрепенулась. Видимо, вспомнила всю ситуацию с Василиной и удивилась моему выбору. Да и сама княжна выглядела изрядно ошарашенной. А седой патриций, что скромно сидел на углу стола, услышав неожиданную новость, надолго закашлялся. На самом деле выбор был вполне обоснованный. Шуйский прикипел к своей земле. Настолько, что когда вернулся, вырезал лишь тех родичей, кто был напрямую причастен к его исчезновению. Хотя я уверен, многие были в курсе произошедшего и тем или иным способом могли вмешаться в ситуацию. Вассальная клятва – это вовсе не препятствие непреодолимой силы. При желании ее можно обойти, но Симеон их пощадил, не стал заливать кровью свою землю и ослаблять род. Оттого мне казалось, что в отрыве от родовой крепости и сибирской тайги, князь растеряет весь тот запал, что до сих пор позволял оставаться ему в строю, а не сидеть, запершись в четырех стенах, вливая в себя вино и вспоминая былые дни. Дополнительный плюс, у него есть все необходимые контакты и связи, а местная знать прекрасно знает, кто такой Симеон Шуйский. Патриций имел вес и сам по себе, а с моей тенью за спиной, станет фигурой, с которой нельзя будет не считаться. Тем более свои возможности я прекрасно продемонстрировал. Когда солдаты, что недавно были армией коалиции, вернутся домой и расскажут обо всем, что тут произошло, новости стремительно разлетятся по всем уголкам света. Сомневаюсь, что после такого у кого-то появится желание конфликтовать с теми, кто служит мне. Благодарю за честь, Меркурий. Но сразу спросить желаю, уверен ли ты в своем выборе? Наконец, справившись с кашлем, Симеон задал вопрос, который крутился на языке у доброй половины присутствующих. Более чем, князь, но хочу предупредить сразу, если станешь вести все к тому, чтобы шуйские стали полноценными правителями всего мира, то расплата будет быстрой и жестокой. Твои земли так и останутся твоими, никто от них отказываться не требует. Но пользоваться своим статусом, чтобы заполучить иные или обрести власть, это уже другое. Патриций непонимающе нахмурил кустистые седые брови, и я добавил: просто запомни, что ты поставлен бдить за монархами и знатью, а не для того, чтобы стать первым среди них. Находиться над полем битвы и следить за выполнением правил, не вмешиваясь и не используя свои возможности, чтобы помочь одной из сторон. Естественно, я понимал, что на все 100% этому простому правилу будет следовать невозможно. Вассальная присяга шуйского рода Рюриковичей никуда не исчезла. Когда Симеон получит искру, то сможет избавиться от обязательств, наложенных смертными. Но он все равно останется сибирским князем, который вряд ли будет стоять в стороне, начнись какой-то масштабный конфликт. А потому Российская империя надолго станет практически неприкосновенной. Разве что, сами Рюриковичи решат на кого-то напасть. Для такого случая, придется оставить Шуйскому отдельный приказ, никаким образом не вмешиваться и не помогать. Решили повоевать и не вышло, их вина. Да и сама Сибирь превратится в абсолютно безопасное место. Как минимум, криминал и коррупцию на своей территории Патриций сможет истребить полностью, вычеркнув из уравнения две вещи, которые больше всего мешают жить смертным. Конечно, останется вопрос выстраивания системы власти, но тут уже ничего не поделать. Боюсь, для полноценного внедрения Сената мне пришлось бы задержаться в этом мире надолго. В конце концов, в Римской Республике не было одаренных и того колоссального разрыва, что имеется между ними и обычными людьми. После короткой паузы Шуйский разразился словами благодарности, на которые мне оставалось лишь кивать. А потом, я сразу же поставил ему первую задачу – организовать процесс с проверки всех смертных, что оставались в военном лагере. Перечень тех, кто активно желал уничтожения членов моей свиты, я предоставил, потому основной момент заключался в том, чтобы никого из них пропустить. На всех остальных же требовалось произвести максимально мощное впечатление. Я бы не отказался отдохнуть и расслабиться, но отряды дома Кали могли в любой момент объявиться около крепости духа, что потребовало бы немедленной реакции. Из-за этого полноценный отдых пришлось отложить. Вместо этого все разбились на небольшие компании, обсуждая последние события и делясь новостями. Против ожидания, Лера моментально оказалась окружена девами, которые принялись увлеченно расспрашивать о доме Геф. Рассказы богини смерти они тоже слышали, но сейчас их интересовали совсем иные детали. Например, как там одеваются, какие украшения носят женщины и насколько симпатичны мужчины. Вот Диана первые несколько минут провела особняком, и я уже хотел было побеседовать с ней сам, заодно объяснив все нюансы. Но тут к римской богине подошла Асука и, церемонно раскланившись, попросила ее присоединиться к их компании. Не сказать, что сестра сходу влилась, тем не менее уже через несколько минут я заметил на ее лице улыбку, что намекало на успешное установление контакта. Возможно, оно и к лучшему, чтобы все обсудить. Нам обоим стоило прийти в себя, а пока пусть расслабить нервы беседой. Моим же вниманием предсказуемо завладели Кристина с Найхвой, благополучно оттеснив в сторону желающего отпраздновать успешное возвращение Оболенского и пытающегося обсудить административные вопросы Измайлова. Спустя полчаса наша беседа, незаметно для меня самого, переместилась в спальню, а вскоре дело перешло совсем в иную плоскость, где звучали уже не слова, а женские стоны. За коммуникациями с крепостью духа я дал команду следить Мьёльниру, у которого были для этого все возможности, а сам позволил себе немного расслабиться. Дел была еще масса, от ликвидации изолированной зоны, которую создал себе Эшмунд, до приведения в порядок Трубецкого и решения иных вопросов, которые оставались на повестке дня. Но с частью из этих задач мог разобраться каменный любитель сладкого, а остальные можно было отложить на завтра. Тем более сейчас за окном быстро сгущались сумерки, рядом были две красивые девы, а сам я только что вернулся из опасного похода, в который отправился то не по своей воле, да и давление на искру из-за притока свежей энергии было настолько зашкаливающим, что оказывало влияние на разум, который требовалось немедленно отвлечь. Заснул я ближе к середине ночи, окончательно вымотав обеих дев, даже на их вопусти не сказала напрямую, но намекнула, что пора бы отдохнуть. Впрочем, как оказалось, моя плоть с ней была вполне согласна. Если сознание кипело, стараясь найти точку приложения сил, которая позволит не замечать океана пребывающей мощи, что вливалась в каркас, то вот оболочка была настроена совсем иначе, и отключилась спустя уже несколько минут покоя. Утро, к моему удивлению, оказалось вполне неплохим. Во-первых, тело чувствовало себя бодрым и полностью отдохнувшим, а во-вторых, искра начала постепенно адаптироваться к потоку мощи, и он уже не так сильно влиял на мое состояние. Что странно, в постели со мной никого не было, а вот на кухне неожиданно обнаружилась половина женского состава свиты, которая занималась приготовлением завтрака. Впрочем, полноценно удивиться этому зрелищу я не успел. Сначала взвизгнула Салвиана, которой как раз объясняли концепцию готовки омлета. Выронив сковородку, которая со звоном покатилась по полу, дева отпрыгнула в сторону и с ужасом устремила взгляд в потолок, а потом я почувствовал, как плеснула силой, могучей, чуждой, разрывающей ткани пространства и воплощающей громадное нечто прямо над Владивостоком.